решайте сами судьбу дела. Я служу ему постоянно, потому что служить ему можно только делом, только тем, что умеешь делать. Для меня это давно решено. Утверждайте ваше прекрасное дело тем способом, каким вы умеете. Я ему служу тем, что смотрю и слушаю. Ты не знаешь, что такая служба возможна. Поэтому я говорю, ты молод, Ростислав. Ты не был на войне, словно извиняясь, сказал Ростислав. Ты не знаешь, как это все было заверчено. Понимаешь? Вот так черт. С тем же правом я могу тебе сказать, что ты не знаешь музыки, что ты ничего, кроме войны, не знаешь и хочешь решать все войной, хотя бы с родным отцом. Да, упрямо и хмуро сказал Ростислав, хочу решать войной. Уверен, что ты тоже будешь решать войной. Он озабоченно стал отыскивать брошенный на землю револьвер. Револьвер лежал у ног Никиты, и Никита поднял его и протянул брату. Ростислав вырвал оружие из рук Никиты и засунул в карман. В эту минуту взор обоих братьев скрестились на Евграфе. Он давно уже вскипятил на костре чайник и сидел за столом, подувая в щербатое, струившееся паром чайное блюдце. Вид его был бесстрастен. Взоры братьев, упав на Евграфа, прояснились, но, снова встретившись, остыли и потухли. Каждый из них, Никита и Ростислав, точно хотел найти в Евграфе союзника, и, едва поняв это, оба с неприязнью оттолкнулись друг от друга. Евграф добродушно мочил кудрявые свои усы в чайном блюдце. «У меня есть дело», — сказал Ростислав, — «я пойду». «Ложись, Никита, отдыхай. Покойной ночи». Он вышел, не взглянув на брата. Евграф налил Никите чаю, пододвинул сухие баранки и темный, гладкий, долго гулявший по карманам кусок сахару. Минут пять они молча пили. Потом Евграф негромко вымолвил. «Я тебя хорошо помню, Никита Васильевич. Ты все, бывало, сусликов жалел. Как стукну я дубинкой суслик по башке, ты кричишь «Ай!»» Он укоризненно качнул головой. «Ну?» — спросил Никита. «Что меня подгоняешь?» Евграф помолчал, шумно отхлебнул чаю и проговорил, ухмыляясь. «Смешно, — говорю, — кричал. Ай!» «Стар ты стал, Евграф, — сказал Никита. Один, вишь, молод, другой стар. Поди ж ты!» Он больше ничего не говорил, крепко и недовольно запрятав в усы бесцветную нижнюю губу. Никита лег на кошму и сразу, как камень в воду, опустился в сон. Ростислав пришел поздно ночью, перед рассветом. Он отдернул ковер и стал у входа. Костер притух, испепелился, но лампочка еще мигала последними вспышками фитиля. Евграф спал рядом с Никитой. Ростислав нагнулся над братом. Никита лежал навзничь. Чуть приоткрытый его рот казался беспомощным, женственным, губы мягко и легко вздрагивали. Но в закрытых веках и прямых бровях сосредоточивалось упорное внимание. Точно Никита всматривался в какое-то отчетливое и важное сновидение. Ростислав пристально глядел в лицо брата, близко наклонившись к нему, разгадывая смысл родных и непонятно чужих черт. Вдруг Никита глубоко вздохнул и открыл глаза. Томительно тихую минуту он смотрел в горевшие над ним глаза брата. Испуг и мучения искривили его лицо. Он не узнавал Ростислава и вряд ли верил, что очнулся от сна. Потом он резко приподнялся на локте и шепотом спросил. «Ты что?» «Я уже встаю», — неожиданно для себя солгал Ростислав и, тотчас вскочив на ноги, отошел к столу и погасил лампу. «Скоро утро?» — спросил Никита. Ростислав отодвинул ковер на входе. В юрте не стало светлее, но вдалеке небо уже подернулось бледно-желтой полосою зари. «Я хотел спросить тебя», — выговорил быстро Ростислав. Ты окончательно решил идти к белым? Я